Глава 6. О волнении и доверии. Чтобы привести себя в порядок, потребовалось 40 минут. Ну как в порядок? Во всяком случае, я перестала походить на чудовище и напялила платье, в котором ощутила себя бабой на чайнике. Таких рисовали на старинных картинах. Пухлощеки, пузатые, с гигантской попой. Ой, то есть юбкой, конечно же. Все-таки не нужно было слушаться Нику и покупать это необъятное, нечто нежно-зеленого цвета. Красивое, конечно, но передвигаться в нем невозможно. Нет уж, на следующий бал возьму что-нибудь облегающее, струящееся. Эх, ладно, поздно страдать. Я все равно буду лучше всех. Потому что я Одри Флейм. От скромности не умру. Ага. Ну что, готовы идти к своему Уолту? С ноткой зависти спросила подруга, прихорашиваясь. Сегодня определенно твой день, Одри. Свидание с самым завидным женихом Академии. Так еще и драконом после всего этого станешь. Великолепно. Все в ее голосе выдавало раздражение. Еще бы, милашка Рид достался кому-то другому. А ведь она несколько лет в тайне вздыхала по нему и разрисовывала его именем тетрадки. Я-то видела. Теперь Ника еле сдерживалась, чтобы не брякнуть какую-нибудь пакость, способную подпортить мне настроение. Впрочем, разве кто-то виноват, что письмо пришло не ей? «Угу», — рассеянно ответила я, думая над тем, как предстану перед парнем своей мечты. Как наши губы соприкоснутся. Они непременно соприкоснутся, без вариантов. А потом мы, держась за руки, отправимся к месту проведения обряда. В вечернем саду сверкали магические фонари. Я прошла мимо парочки адептов с третьего курса, которые разве что не пожирали друг друга прямо на лавочке. По крайней мере, поцелуй их смотрелся устрашающе, а языки жили какой-то самостоятельной жизнью. «Привет, Одри!» — весело помахал мне парень, имени которого я не помнила. «Классное платье!» «Эй, ты про меня забыл, что ли?» — девушка обиженно пихнула его в грудь. И парень вернулся к увлекательному ощупыванию ее талии. Я только хмыкнула одобрительно. Я отправилась дальше. Не буду им мешать. Уолтер назначил встречу у фонтана в живом лабиринте. Причем живым тот был в прямом смысле слова, потому что сплетающие его кусты ежедневно перестраивались. Карты лабиринта не существовало. Да они и не требовались, ибо простецкий поисковый импульс прекрасно вел по узеньким проходам. Ну а если какой-нибудь недотепа все-таки умудрялся потеряться, любой преподаватель, обращенный в дракона, попросту хватал его за шкирку и вытаскивал наружу. Зато тут очень спокойно, тихо, идеальное место для тайной встречи, для трепетных поцелуев и признаний в любви. Я прошла по извилистым ходам лабиринта и едва устояла на ногах, когда увидела его. Уолтер Рид. Ожившая мечта любой девушки. Темноглазый и темноволосый, высокий, ладный, с таким широким разворотом плеч, что невозможно не засмотреться. Я помню, как на изматывающих тренировках он стягивал с себя футболку, и капельки пота блестели на рельефном прессе. Невозможно не засмотреться. Так, Одри, соберись. Нельзя пускать слюни по Уолтеру. Он и так скоро будет твоим. Парень стоял ко мне спиной, смотря на фонтан, видя девушки связной, которая развела руки в сторону, словно зачитывая заклинание, и взгляд ее был обращен к небесам, где, должен быть, летал ее дракон. «Привет!» — весело сказала я. Но голос предательски надломился. Шум фонтана заглушал слова. Но Уолтер все расслышал. У него прекрасный слух. Он вообще весь такой... прекрасный. Идеальный. В черном костюме, идеально сидящем по фигуре. Белый воротничок рубашки оттеняет загорелую кожу. Даже придраться не к чему. Парень обернулся, глянул на меня из-под опущенных ресниц. Взгляд его казался тяжелым, а движения какими-то рваными, резкими. Волнуется, что ли? Интересно, из-за обряда посвящения или свидания? Он вообще умеет волноваться? Здравствуй. Лицо Рида озарила яркая улыбка. Ты очень красивая, Одри. Щеки мои покрыла пунцовая краска. Спасибо, ты тоже. Чем займемся? Я осмотрелась. Если честно, ожидала, что Уолтер выбрал уединенное место у фонтана не случайно. Но самое то, чтобы организовать что-нибудь этакое. Или скрыться от посторонних глаз. Пообщаться наедине. Я хотел тебя кое-куда отвезти. А делать это при всех? Неразумно. Парень облизал губы, делая шаг ко мне и протягивая ладонь, которую я без сомнения приняла. Такой горячий, настоящий дракон. Доверишься мне? Шепнул на ухо. Даже ответить не смогла, просто кивнула. Мурашки побежали по спине. От горячего дыхания того, от кого сердце давно уже тайно трепетало, Рид достал из кармана миниатюрный портал в виде шестиугольной звезды. Хм, ничего себе! Куда это он решил переместиться? Штука эта не из дешевых. Да и не добудешь ее так запросто. В магических лавках они не продаются. Впрочем, чего это я? Для семьи Уолтера Рида нет ничего невозможного. Он притянул меня к своей груди, раскрыл портал на ладони и прошептал что-то. Из центра звезды полился ярко-синий свет, захлестывающий нас, утягивающий за собой. Удар сердца, и вот мы стоим в новом месте, все так же прижавшись друг к другу, слушая биение сердец. Только вот вместо Академии и лабиринта мы оказались в... А где это мы?